Горячие нагие девчонки. За 2500 долларов Шанс стал обладателем бинокля 10 на 50 австрийского производства. Продавец, японский парнишка не старше 20 лет, заверил, что за такие деньги это наилучший вариант. Шансу никогда не понадобится новый бинокль, а этот товар будет служить до гробовой доски, и его должно на весь век хватить. С точки зрения Шанса, не самый удачный выбор слов. Он представился заядлым туристом и наблюдателем за птицами. Конечно, все это было весьма далеко от истины. Купюры, которые он положил на стеклянный прилавок, малая толика добытых неправедным путем от недавней продажи мебели, сложно было назвать его собственными деньгами, ведь где-то за этими стенами, хмурым сан-францисским утром, его, несомненно, поджидал представитель налоговой со счетами в руке. И это еще в лучшем случае. Час спустя он сидел за рулем машины, припаркованной на пустой стоянке напротив монгольского гриля по диагонали от европейского массажного салона, и осматривался. Он думал об опасениях Ди насчет камер видеонаблюдения, о словах Жаклин и намерении Блэкстоуна самому разобраться. Что бы это значило? Что знал этот человек? Что он видел? Возможно, с мощной оптикой Шанс разглядит то, что в потемках упустил невооруженный глаз Ди. Даже если поиск не даст особых результатов, с него можно начать, и вариантов получше нет, если не считать приема пациентов, заполнения отчетов, подготовки к суду по делу об имуществе и финансах Дока Билли, встреч с адвокатами для обсуждения бракоразводного процесса или просиживания штанов с налоговиками по поводу задолженности Шанса. Все эти занятия были какими-то чересчур малоподвижными. А еще пришло время подумать над тайной Большого Ди и обо всей остальной фигне, которая с Шансом происходила. О Джейн, и Жаклин, и Джеки. Обо всем, что он прочел в рапортах Блэкстоуна. Но именно сейчас ему хотелось прочистить мозги из-за информационной и эмоциональной перегрузки, и малоподвижность просто ужасала. Движение — вот что ему требовалось. Участие в чем-то, что целиком поглотит его внимание, отвлечет по полной программе. Жаль, нельзя было узнать, что обо всем этом думает Жаклин. Он понятия не имел, что о нем сейчас думает Люси. Они не разговаривали несколько дней, а еще звонила Карла. С Николь не все было благополучно. Она снова прогуляла школу, а потом, несмотря на категорические запреты Карлы, провела все выходные с новым парнем, с которым Шансу еще предстояло встретиться в районе Вест-Марин. Во всяком случае, так предполагалось. О проступках дочери Шанс неизменно узнавал постфактум, иногда сильно постфактум. Карла звонила то поздно вечером, то рано утром. Очевидно, когда ее вдруг накрывала особенно сильная тревога, и она внезапно решала, что Шанс должен немедленно что-то предпринять. Но не предлагала ничего конкретного, а все его советы отвергала. Казалось, только в таких разговорах и заключается его нынешнее участие в жизни дочери. Раньше Николь проводила с ним куда больше времени. Сейчас, конечно, им не стоило часто общаться, но ведь все изменится. Шанс найдет жилье в Беркли, возможно, дом, где у нее будет своя комната. Он зашел так далеко, что вообразил, как купит какую-нибудь небольшую зверушку, постарается устроить дочь в местную школу. Вполне реальный вариант. В его силах все устроить, но пока что Шанс сидел тут, с дорогим биноклем, выискивая скрытые камеры видеонаблюдения в оклендских глубинах. Он как раз настраивал оптику, когда позвонила Карла. «Где ты был?» — спросила она со злобой в голосе. Шанс не ответил. «Неважно, женаты они или в разводе, она все равно старую песню поет». «Почему ты не на работе?» «Был занят. Целых 2 дня!» Шанс навел резкость. Австрийская оптика превратила штукатуренные стены ветхого здания в подобие лунного пейзажа с трещинами, расщелинами и кратерами. «Послушай», — сказал он, — Ясно же, что она должна перестать встречаться с этим парнем. Он начал высматривать, нет ли камер под карнизами. «Флаг тебе в руки!» «Карла!» «Я не собираюсь ходить повсюду, приковав ее к своей ноге!» «В жизни есть два вида боли», — сказал ей Шанс. «Боль дисциплины и боль раскаяния». Он цитировал Большого Ди, но только наполовину, окончательно потерявшись в размышлениях о тайне человеческого сердца. Почему Блэкстоун сохранил только эти рапорты? Ведь в деле было явно что-то еще. Возможно, существовали другие файлы на других компьютерах, там, где до них будет легко добраться, если придет нужда. «Ты должен с ней поговорить», — сказала Карла. «Я уже сделал это, но ты права. Я поговорю еще раз, а пока нужно, чтобы ты держала ее поближе к себе». «Ты хоть слышал, что я тебе сейчас сказала?» «Я услышал, что у тебя есть любовник, и тебе неохота себя обременять. Вот и все». Пожалуй, низко было так говорить. К тому же это была правда лишь наполовину. «Ну ты козел!» «Кто-то должен за все заплатить», — сказал Шанс. «Ясно. И ты сейчас пытаешься заставить заплатить меня?» «Да». Шанс, конечно, ничего не сказал. Он думал о том, каково это — быть козлом, и искал камеры. Но его долгого молчания оказалось достаточно, чтобы нажать на еще одну из многочисленных кнопок Карлы. «Ты же не хочешь повесить трубку!» — сказала она, очевидно убежденная, что он уже это сделал. «Даже не думай об этом!» Шанс вздохнул достаточно громко, чтобы она услышала. Он собирался рассказать о своих планах, обзавестись жильем к востоку от моста. Уже хотел спеть дифирамбы общеобразовательным учебным заведением Беркли, близости к кампусу Калифорнийского университета, лекционным залом, концертом под деревьями. Но не сделал этого. Слова превратились в пепел прямо во рту. Он сидел в машине не более получаса, но прямо сейчас заметил женщину с короткими темными волосами, удивительно похожую на Жаклин Блэкстоун. Та выходила из массажного салона в компании человека, который, согласно его представлениям, выглядел как настоящий клиент проститутки. И из воздуха будто сразу исчез почти весь кислород. «Поговорим позже», — сказал Шанс и нажал клавишу отбоя. Загадочная женщина шла к нему спиной. Но все равно что-то в изгибе бедра, в том, как она несла себя, опираясь на руку идущего рядом мужчины, выдало ее прежде, чем Шанс разглядел профиль с высокой линии скул. Его не сбили даже темные короткие волосы. В ушах Шанса барабанным боем отдавался стук сердца. Из проехавшего мимо автомобиля плеснула музыкой. Трущобы завибрировали от ее басов. Женщина усадила своего кавалера в какой-то дорогой, кроваво-красный спортивный автомобиль, припаркованный в дальнем конце стоянки перед винным магазином, проводила его взглядом и двинулась обратно, к салону. Шанс пошел ей навстречу, а что еще ему оставалось, по потрескавшемуся, усыпанному мусором асфальту. Солнце казалось невероятно ярким среди мертвого неона и оштукатуренных стен. Жалкие витрины магазинчиков в цветах мексиканского флага прятались под плоскими битумными крышами. Над ними боролись с жарой кондиционеры, каждый размером с небольшой иностранный автомобильчик. И все здесь пропахло выхлопными газами, мусором и специями из духовок монгольского гриля, которые работали безостановочно, независимо от времени суток. Он подошел к ней с неожиданной стороны, уверенный, что она еще его не видит. Она обернулась, только когда он окликнул ее по имени и встал на пути. Ее рот раскрылся, на лице отразился весь спектр эмоций, вернее, намеков на возможность таковых. И все это за время одного вдоха. «О, боже мой!» — были ее первые слова. А потом снова, с еще большим чувством. «О, боже мой!» Словно в ее сознании забрежила некая доселе невообразимая истина. В этот миг пал занавес, и она отвернулась, словно между ними ничего не произошло. В сумеречном королевстве диссоциативного расстройства личности такие представления попадались нечасто. Ее волосы были выкрашены в сине-черный, обрезаны так коротко, что отдавали андрогинностью, и зачесаны налево. Одежду Жаклин Шанс принял за форму ученицы женской католической школы. Шанс преградил ей дорогу. Она вызывающе глянула ему в лицо и сказала: «Приятель, я тебя не знаю!» Голос звучал резко и громко, и странно, и почти сбил его с толку. «Думаю, знаешь», — ответил Шанс. Он выбрал тактику поведения, учитывающую ее неестественность, и решил ее придерживаться во что бы то ни стало. «Ты чё себе вообразил, сучёныш?» — спросила она. «Жаклин, я не буду играть с тобой в эти игры». Он говорил с ней как с норовистым пациентом, своим лучшим, нетерпящим возражений тоном. Возможно, Шанс ошибался, но ему показалось, будто что-то мелькнуло в глубине ее глаз, что она на миг заколебалась, прежде чем снова взять себя в руки. «Ты должен уйти!» — прошипела она. Но мгновенного сомнения оказалось достаточно. «Попалась!» Ничего больше не говоря, она отвернулась и двинулась в сторону салона. Шанс пошел рядом. «У меня нет времени на игры. Много чего произошло». Этого хватило, чтобы она снова остановилась, внезапно всплеснув руками, словно пытаясь стряхнуть с них некую противную и, возможно, токсичную субстанцию. Лицо ее перекосилось. Странный жест, на грани истерики, но все же он тронул Шанса. Его птица со сломанным крылом. «Это все неправда», — сказала она. В этот миг Шанс увидел, как крупный темноволосый мужчина в джинсах, черной кожаной куртке, поверх белой футболки и с золотой цепью на шее вышел из массажного салона и остановился перед входом, закуривая. И сразу следом почувствовал, как испуганно вцепилась ему в запястье Жаклин. «Ради бога!» — сказала она и потянула его в двери магазина для взрослых, перед которым они стояли, внутро, забитое книгами, кассетами, DVD-дисками и журналами, кричащие обложки которых были запаяны в пластик, бликующий в резком свете флуоресцентных ламп. «А скажи-ка мне», — спросила она, — «ты вообще нормальный?» «Так значит, мы все же знакомы?» «Слушай», — оборвала его Жаклин. Грузный мексиканец, лет, наверное, 50, смотрел на них из-за прилавка. Она показала ему средний палец, и он отвернулся. «Я не знаю, почему ты здесь, и знать не хочу. А вот что я знаю, тебе надо уйти, пока никто тебя не заметил. Тут за всем следят. Боже!» Она сделала паузу, чтобы перевести дух. «Что, если он увидит тебя?» Шанс предположил, что речь о человеке в черном, чье появление дало начало очередной цепи уловок. «Ну и что?» «Слушай, ты хороший человек, я нет». «Да, ты говорила что-то в таком духе, той ночью на мосту». «Какой еще ночью?» — спросила она, но Шанс не дал сбить себя с толку. «В твою жизнь пришло что-то хорошее, но ты считаешь, что недостойна его и просто не способна счесть себя достойной». Она лишь с болезненным раздражением взглянула на него и сказала: «Даже не начинай!» Голос ее вдруг сделался сухим, зазвучал отстраненно и печально. «Ты ни рожна не знаешь!» «Ты вполне можешь мне все рассказать!» Через открытую дверь, в которую они вошли, было видно, как мужчина в кожаной куртке двинулся куда-то в их направлении. Жаклин снова схватила Шанса за руку. «Молись, чтобы он нас не заметил!» — сказала она. Потом быстро обратилась на превосходном испанском к человеку за прилавком, тому самому, которого только что послала жестом подальше. Тот кивнул в сторону задней двери. Они гуськом поспешили туда. Жаклин взяла Шанса за руку. По узкому коридору, казавшемуся еще уже из-за коробок, поставленных вдоль стен, вышли в переулок, где Ди залез в машину Блэкстоуна, а некий человек принял смерть из-за странного, изогнутого клинка и перелома шеи, которую Ди свернул, подцепив парня за глазницы. Поспешно скользнули за мусорными баками, прижимаясь к стенам домов, оказались неподалеку от места, где переулок вливался в улицу, остановились в небольшой нише, образованной соседними зданиями, чтобы оглянуться посмотреть туда, откуда пришли. В переулке было пусто, как на Луне. «Кто это?» — спросил Шанс. Жаклин покачала головой. «Скажи мне, Жаклин!» Ему казалось важным назвать ее по имени. Казалось, это важно для них обоих. «Нет, это ты мне скажи! Ты тут из-за меня!» Ему не хватило времени, чтобы сформулировать ответ, так как она внезапно оказалась совсем рядом. Ее бедра вжались в его плоть, и это снова было создание, стоявшее однажды ночью под дверями его квартиры. Джеки Блэк. Кажется, он даже произнес это имя вслух. «Ты сошел с ума!» — ответила она. Он мог, конечно, сказать ей то же самое, особенно в свете случайного откровения. От нее пахло знакомыми духами. Вполне возможно, теми же самыми, что она понюхала перед тем, как опрометью броситься вниз по лестнице, прочь из его квартиры. Но в тот миг ему было не до вопросов, ни об этом, ни о чем ином, столь же банальном. И ни на небесах, ни на земле не осталось ничего, только они вдвоем, он и она, до обещания ее обнаженных прелестей под школьной юбкой, да превосходящие любые доводы рассудка желания еще раз заблудиться в ее магии. «Я на машине», — прошептал Шанс. «Не сомневаюсь», — ответила она.